Глава 11. «Миша, ну и напугал же ты нас!» — раздался в темноте голос Елизаветы Павловны Каховской. На смену больничной вони пришли запахи кофе и табачного дыма, через которые едва пробивался аромат женских духов. Резкие голоса врачей смолкли, вместо них я услышал, как отчитывали секунды часы, настенные или ручные. Прохладный воздух уже не холодил кожу, под руками я ощущал мягкий ворс ковра или пледа. Яркие лампы исчезли, будто в операционной, где я только что лежал, вырубили электричество. Мрак передо мной постепенно рассеивался. В нем проступали очертания предметов. Я поморгал, словно мог таким образом восстановить зрение. Увидел над собой силуэт человеческой головы, а позади него различил не больничную лампу, массивную хрустальную люстру. Провел рукой по лицу, но кислородную маску там не обнаружил. «Миша, посмотри на меня», — сказал голос Елизаветы Павловны. Я направил взгляд туда, где располагались глаза, на пока невидимом мне лице. Его скрывала густая тень. Теплая ладонь легла мне на бок, проверила, не поднялась ли у меня температура. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Зоина мама. «Что у тебя болит? Голова кружится? Не тошнит?» «Миша, не молчи, ответь мне!» «Все нормально», — произнес я. Едва сумел выдавить из себя эти два слова. Язык казался сухим и тяжелым. Освещение вокруг меня становилось ярче, будто загорались все новые лампочки. Тень на лице Елизаветы Павловны теряла свою густоту. Я уже различал пятна на месте губ и глаза женщины. Видел, как блестела кожа на ее правой щеке, отражали лившиеся из окна солнечный свет. Рассмотрел и интерьер комнаты, высокий, едва ли не упиравшийся в потолок, темный гостиный гарнитур, пятна кресел, полоски на стенах и гладкий потолок. Пошевелил руками, попытался привстать, услышал скрип диванных пружин. Заметил силуэты стоявших позади Каховской людей. Поморщил лицо, сглотнул застывший в пересохшем горле комок. «Зоя, принеси мальчику воды!» — скомандовала Елизавета Павловна. «Поторопись, дочь!» Она помогла мне сесть, подперла мой правый бок подушкой, будто опытный доктор заглянула мне в глаза. А я уставился на ее декольте. В моей голове это зрелище породило совсем не детские идеи и фантазии. Отметил, привычки и интересы у меня остались прежними, не детскими. Не без труда перевел взгляд на женскую шею, а потом на лицо Каховской. Не заметил во взгляде женщины ни испуга, ни тревоги, ни сочувствия. Я навалился спиной на спинку дивана, координация в пространстве пока не восстановилась. Меня заметно подташнивало. Я часто моргал, убирал застывшую перед глазами туманную пелену, рассматривал комнату, но не из любопытства. Напоминал себе о том, что нахожусь не в операционной. Вернулась Зоя, встревоженная, суетливая, вручила мне наполовину заполненный стеклянный стакан. Я взял его двумя руками, почувствовал холод Зоиных пальцев. Кивнул, поблагодарил девчонку, влил в себя три глотка невкусной теплой воды. «Миша, что ты видел?» – прошептала Елизавета Павловна. Она склонила голову, чтобы лучше расслышать мой ответ. Я подался вперед, приблизил губы к уху Каховской. «Ее зовут Фаина Руслановна», – сказал я. «Оперировать будет доктор Рыбин». Кашлянул, запершило в горле, сделал глоток воды. «И что?» – спросила Елизавета Павловна. Я ответил. «Она умрет во время операции». «Как ты, Иванов?» — спросила Зоя. Она уселась рядом со мной на диван, нервно покусывала губы, рассматривала меня настороженно, теребила край халата. Мне почудилось, что на ее загорелом лице добавилось серых оттенков. Зоя не побледнела, скорее потемнела. Девчонка не выразила восторга, когда Елизавета Павловна велела ей за мной присмотреть, но и не спорила с матерью, лишь растерянно хлопала глазами, видел, она не понимала, что именно должна делать, развлекать меня, следить за моим самочувствием или вовсе не беспокоить. Зоя с тревогой заглядывала мне в глаза, Она походила на сжатую пружину, готовую в любой момент распрямиться, броситься за помощью. «Успокойся», — сказал я. «Все уже закончилось. Я в полном порядке». «Ага, как же!» — заметил, что Зоя недоверчиво нахмурилась. «Расслабься, Каховская», — сказал я. «Ты не в первый раз видишь мои припадки. Могла бы уже к ним привыкнуть». «Дурак ты, Иванов!» Девчонка обиженно поджала губы, скрестила на груди руки. «Как можно к такому привыкнуть?» — сказала она. «Ты бы видел себя, не шевелился, закатывал глаза и слюна изо рта. Тьфу! Мама испугалась, что ты проглотишь язык, едва открыла тебе рот. Разве к такому привыкнешь?» Я вздохнул, сказал. «Слюна изо рта — это, конечно, жесть, но и не самое страшное, что случается. Бывает и не такое. А люди, Каховская, ко всему привыкают. Уж можешь мне поверить». «Даже к тому, к чему привыкать не нужно». Я посмотрел на неплотно прикрытую межкомнатную дверь. Мысли уже не метались в голове, рассуждал спокойно. «А родители твои сейчас чем заняты?» — спросил я. «Мама с подружкой заперлись на кухне», — сказала Зоя. «Гадают на кофейной гуще. Видел когда-нибудь такое? Нет? Это когда варят кофе, выпивают его... Переворачивают чашки и ждут, когда вся эта противная жижа со дна стечет на блюдце. А потом рассматривают засохшую грязь в чашках и спорят, на что она похожа. Выдумывают всякую ерунду, как малыши из ясельной группы. Смешно за этим наблюдать». Зоя фыркнула. «Моя мама любит гадать», — сказала она. «Говорит, что многие ее предсказания сбываются. Но я в это не верю. Во все эти гадания тоже». Советские люди не могут верить в такую ерунду. Мы же не дикари и не малограмотные крестьяне. Я думаю, что мама тоже не верит во все эти чудеса. Она коммунистка и директор магазина. Мама просто развлекается, как и мы, когда в пионерском лагере вызывали пиковую даму». Каховская поморщила нос, будто вдруг вспомнила о чем-то неприятном. «А вообще, — произнесла Зоя, — мама запрещает говорить об этих ее... увлечениях, особенно одноклассникам, потому что ваши родители любят сплетничать, а я тут все ее секреты тебе выложила, ворона. Но это я все из-за тебя, Иванов. Напугал ты меня своими припадками. Вот я и проболталась. Но ведь ты же моей маме об этом не расскажешь, правда? Пионеры должны хранить тайны». Зоя прикоснулась к моей руке. Я вновь подивился тому, какие у нее холодные пальцы. «Никому не скажу», — отвечаю. «Что?» — переспросила Каховская. — «Обещаю, что не проболтаюсь», — повторил я. — «Честная пионерская». Зоя посмотрела мне в глаза, словно включила детектор лжи. — «И на своем пионерском галстуке поклянешься?» — спросила она. — «Поклянусь». Девчонка вздохнула. — «Ну тогда ладно», — улыбнулась. — «Но мне больше нравится смотреть, как мама раскладывает карты», — сказала она. — «Все эти... казенные дома, трефовые валеты и бубновые хлопоты звучат необычно, как в приключенческой книжке. Как думаешь, Иванов, а соль тогда гадала на своего суженого? Считаешь, она пыталась узнать, когда появится корабль с алыми парусами? Раскладывала карты или высматривала картинки в кофейной гуще?» Я пожал плечами. Этот момент мне не запомнился. «Еще бы!» — сказала Зоя. «Вам, мальчишкам, про всякие глупости читать интересно. По-настоящему серьезные вещи вы пролистываете, как мой папа. Он только свои новости смотрит. Да про хоккей, футбол. И еще кассеты с этими стрелялками по вечерам крутит. А мне их смотреть не разрешает. Говорит, они не для детей. Значит, про войну смотреть мне можно, а про бандитов нет. Разве это справедливо?» «Ты сама назвала стрелялки глупостями», — сказал я. «Смотри умные фильмы». Зоя закатила глаза. «Мало ли что я сказала», — произнесла она. «Не в этом дело. Разве не понимаешь? Сплошная несправедливость вокруг. Даже дома. И притеснение. Как будто мы не в Советском Союзе живем, а в какой-то Америке. О гаданиях не рассказывай. Фильмы, где показывают кровь, не смотри. Когда на экране целуются, отворачивайся. Будто мне не 10 лет, а 2 года или 3. Смешно и возмутительно». Девчонка покачала головой и встала с дивана. «Как ты говорил, звали того писателя, что «Алые паруса» сочинил?» «Грин», — сказал я. «Александр Грин». «Поищу пока эту книгу», — сообщила Зоя. «Раз уж я все равно здесь, а то от тебя толку немного. Не запомнил даже самых важных вещей. Не удивлюсь, если ты их пролистывал, искал всякие драки и приключения. Я права?» «Права. Ты книгу-то, небось, не открывал. Тебе мама ее вслух читала. Вот ты самое интересное и пропустил. Думал о всякой ерунде. Как ты сказал, Александр Грин?» Зоя Каховская ходила вдоль книжных полок. Их в этой комнате оказалось немало, 20 штук. Водила по корешкам книг пальцем, она склонила на бок голову, шевелила губами, бормотала. «Горький, Тургенев, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Мамин сибиряк, Пришвин». Я рассматривал ее укутанное в халат тело и рассуждал о том, привыкну ли я к тому, что должен теперь интересоваться вот такими неоперившимися еще цыплятами, а не их мамашами. Склонялся к мысли, что любовные похождения еще долго будут не для меня. Ведь даже Надя Иванова и Лиза Каховская казались мне сопливыми девчонками. Я поинтересовался у Зои, дома ли ее отец. «Вон он на балконе сидит», — сказала Каховская. «Не чувствуешь, разве что дымом воняет? Мама ему в квартире курить не разрешает. Вот он и поставил на балконе стол и кресло. Сегодня он с самого утра пыхтит сигаретами. Наверное, опять у него на работе что-то стряслось. Такое часто бывает. Потому что мой папа старший оперуполномоченный, а это тебе не какой-то там простой участковый. Я выйду к нему, поздороваюсь». Каховская не обернулась, повела плечами. «Иди», — сказала она. «Кто тебе не дает?» Она крохотными шажками брела вдоль гостиной гарнитуры, царапала ногтем корешки книг и проговаривала. «Симонов, Шолохов, Полевой, Васильев, Бабель, Гайдар, Заболоцкий». Я подошел к балконной двери, посмотрел сквозь покрытое отпечатками рук стекло. Зажмурился от яркого света, приложил ко лбу ладонь, спрятал глаза от ослепительного пятна солнца. И первым делом увидел перед собой густую тополиную крону, до которой, как мне показалось, можно было дотянуться рукой. Ветер шевелил листья на дереве, те блестели на солнце, будто не настоящие, а вырезанные из зеленой фольги. Даже сквозь стекла я слышал многоголосый щебет и свист прятавшихся в листве птиц и различал частое покашливание. Это подавал голос старший оперуполномоченный Верхнезаводского УВД Юрий Федорович Каховский. Майор милиции восседал на деревянном кресле, повернувшись ко мне спиной, наряженный в белую майку и треники с тремя лампасами на каждый штанин. Он лениво подносил к губам наполовину истлевшую сигарету, выпускал в древесную крону струйки дыма. Разглядывал картинки в журнале «Работница» в том самом номере за июль 1984 года. Я взглянул поверх его плеча, отметил, что у Каховского неплохой вкус. Мне тоже приглянулись те молоденькие работницы, чьи фото привлекли внимание майора милиции. Я толкнул незапертую дверь, в лицо дохнуло жаром, будто я заходил в парилку. Юрий Федорович среагировал на скрип петель, резко опустил журнал, точно рассматривал не работницу, а хастлер. Повернул голову, увидел меня, выдохнул и тут же затянулся табачным дымом. Старший оперуполномоченный рассматривал меня, прищурив левый глаз. Я заметил эту его привычку еще при наших прошлых встречах. Он будто выискивал, к чему мог придраться, искал в моей внешности признаки правонарушений или повод для шуток. Каховский стал вторым человеком после моего отца, кого я встречал и в прошлой, и в нынешней жизни. Мне странно было видеть перед собой его молодой вариант. «Неплохо выглядите, Юрий Федорович», — сказал я. «Не возражаете, если я составлю вам компанию?» «Сигарету не дам», — сказал майор. «Даже не проси». Я переступил порог, встал на старенький коврик, спросил. «А что за сигареты у вас?» Вытянул шею, взглянул на пачку с верблюдом, что лежало на столе. «Нет, такие не курю», — сказал я. Каховский хмыкнул, постучал сигаретой по хрустальной туфельке, стряхнул в нее пепел. «А какие ты куришь?» — спросил он. Я пожал плечами и сказал. «Да, уже никакие. В молодости немного побаловался куреньем, но потом бросил, вздохнул. Курить вредно, Юрий Федорович», — добавил я. «Табачный дым плохо влияет на мужские и репродуктивные функции. А мне еще детей делать придется. Очень может быть, что ваших внуков. Так что нет, курить не буду, даже не уговаривайте». Каховский крякнул, будто подавился. «Это не римский нос, а утиный клюв», — подумал я, мазнув взглядом по шнобелю милиционера. Удержал на лице спокойное, скучающее выражение, взглянул на пыльные перила. Надя бы такого безобразия не допустила. Облокотиться о них не решился, пожалел рубашку. Оценил вид с балкона, то, что позволяли увидеть густые тополиные кроны. Ничего примечательного не обнаружил. Вновь зажмурился от ярких солнечных бликов, посмотрел вниз, рассматривал головные уборы прохожих, но краем глаза следил за Зоиным отцом. Тот снова осмотрел меня с ног до головы, оценивающе. Старший оперуполномоченный ухмыльнулся. «Не буду уговаривать», — сказал он. «Поберегу сигареты. И пожалею. Здоровье внуков». Он выпустил дым поверх моей головы. «Ну, а я докурю, если ты не против», — сказал майор милиции. «Я свои Как ты сказал? Репродуктивные». Каховский кивнул. «Вот-вот», — сказал он. «Я свои репродуктивные обязанности уже выполнил. Дочь получилась?» «Получилось. Можно и покурить». Он в три затяжки прикончил сигарету, сканировал меня взглядом, затушил в туфли пепельницы окурок, забросил ногу на ногу, посмотрел мне в лицо, сощурил и правый глаз. Его щелочки глаза иронично блеснули. «А скажи-ка мне, пока еще не отец моих внуков», — произнес он, — «каковы твои прогнозы на операцию этой старой и уважаемой женщины, раз ты все же... грохнулся сегодня в обморок. Значит, она скопытится?» Каховский поплевал на испачканные пеплом пальцы, вытер их лампасы на штаны. «Вы о Фаине Руслановне говорите», — уточнил я. Дождался утвердительного жеста. «Умрет», — сказал я, — «если операцию будет делать доктор Рыбин». Майор милиции перестал щуриться. «А если оперировать будет другой врач?» — спросил он. Я развел руками, сказал. «Это уже будет другая история. Тут, как говорится, возможны варианты». «Варианты, значит». «Ясно». Юрий Федорович сплюнул через перила, провел ладонью по губам. Бросил рассеянный взгляд на работницу, но не выпустил журнал из рук, вновь посмотрел на меня. «И как это у тебя происходит?» — спросил он. «Это твое гадание. Берешь человека за руку и... что дальше? Падаешь и закатываешь глаза? Это я уже видел. Ты мне майку своей слюной заляпал, пока я нес тебя на диван. Но сам-то ты что при этом ощущаешь? Видишь какие-то картинки или слышишь голоса?» Юрий Федорович повертел рукой недалеко от виска. «Я не понимаю, о чем вы говорите, дядя Юра». «В каком смысле не понимаешь?» Каховский откинулся на спинку кресла, та возмущенно застонала. «Ни в каком», — сказал я. «Припадки — это следствие временной нехватки кислорода для моего головного мозга. А все видения, что появляются у меня, пока нахожусь в бессознательном состоянии, не больше, чем работа подсознания и галлюцинации. Все остальное — безосновательные домыслы, причем не мои». Юрий Федорович вскинул брови. «О как!» произнес он, выпятил нижнюю губу, кивнул. «Интересная позиция», — сказал Каховский. «Не лишенная смысла. На таком толковании припадков можно построить хорошую линию защиты в случае необходимости. Все правильно. Это твоя мама велела так говорить. Умная женщина. А насчет кислорода тоже она придумала». Я покачал головой. Это официальная версия врачей. А врачи глупостей говорить не станут. Все же они ученые люди, а не малограмотные крестьяне. Мистических версий они не поддержат. Старший оперуполномоченный поправил лямку майки. «Знаешь, — сказал он, — такое объяснение твоих странностей мне нравится больше, чем все эти рассказы моей жены о предсказаниях и предвидении будущего. Нехватка кислорода. Просто и понятно. А главное, по-научному. Не то, что все эти гадания, колдовство и прочая чертовщина. Врачи молодцы». Он похлопал себя журналом по бедру, словно поаплодировал. «Ну, а что касается моих внуков, — сказал Юрий Федорович, — тут мы с тобой договоримся так. Попридержи свои репродуктивные функции до окончания школы. Ясно? Там дальше видно будет. Но в ближайшие 7 лет ты лучше уж сигаретами балуйся. Это будет безопаснее для твоих функций. Я понятно выразился, зятёк?» Он снова постучал журналом, на этот раз с намеком на мордобой. Лицо летчицы или космонавтки на обложке помялось, будто покрылось морщинами. «Юрий Федорович, вы угрожаете физической расправой 10-летнему ребенку?» — спросил я. «Товарищ майор, вы делаете это как представитель власти или проявляете склонность к насилию в отношении несовершеннолетнего как частное лицо?» Каховский нахмурился, кашлянул. «Ты думаешь, что говоришь, ребенок?» Он перешел на серьезный тон. «А еще вы только что агитировали четвероклассника начать курить», — добавил я. Юрий Федорович хмыкнул и отправил новую порцию слюны навстречу с головами прохожих. Провел тыльной стороной ладони по губам. «Юморист», — сказал он. Я снова увидел на его лице ухмылку. «А знаешь, шутник, — сказал Каховский, — к чему приведут твои шуточки? Это я спрашиваю не как представитель власти, а как Зоин отец. Хочешь, объясню?» Он сощурил левый глаз. «Только представь, — сказал он, — как я пошучу, если ты явишься ко мне просить Зоиной руки. О, я тебя не пожалею. Мне тоже нравятся хорошие шутки. И это я тебе докажу, зятёк. Вот тогда тебе точно скучно не будет. Гарантирую». Он вытер ладони о майку на животе, припечатал меня взглядом. Глаза майора находились примерно на одной высоте с моими. Но старший оперуполномоченный все же умудрился посмотреть на меня свысока. Он приподнял журнал, перевернул страницу, словно намекнул, что больше не желает со мной беседовать. «Вы перестанете скучать, Юрий Федорович, совсем скоро», — сообщил я. «Приближаются очень веселые дни и для вас, и для ваших коллег. Это уже я вам могу гарантировать». Взглянул на повернутое ко мне вверх ногами изображение рыженькой работницы в коротком легком сарафане. Каховский вновь обратил на меня внимание, он опустил руку с журналом. «В каком смысле?» — спросил майор. «В прямом», — сказал я. «Скоро перестанет скучать все Великозаводское УВД. Это я вам обещаю. И вам, и всей нашей доблестной Великозаводской милиции станет не скучно. Потому что уже в конце этого месяца у нас в городе высадится большой десант из Москвы, из центрального аппарата МВД СССР с целью повеселить вас. От них особенно достанется нашему районному ОВД. Москвичи там всех до одного поставят раком». Юрий Федорович закашлял, будто поперхнулся слюной. Я заметил, что он с трудом сдерживал ухмылку. Майор пытался выглядеть строгим, серьезным. «Как тебя, Миша, ты уверен, что правильно понимаешь значение выражения «поставить раком»?» — спросил старший оперуполномоченный. Он постучал журналом по своему колену, я пошаркал по ковру ногой. «Дядя Юра, мне уже 10 лет, Я смотрю телевизор и хожу в школу. И хорошо представляю, в чем отличие понятий «сделать выговор» и «поставить раком». Я уже совсем взрослый. Будьте уверены, Юрий Федорович, мало для кого из ваших коллег визит москвичей обернется простым выговором. Очень многих... Ну, вы поняли, что с ними произойдет. В метре от меня на перила с тихим шлепком приземлился крупный подарок от голубя. Я невольно отшатнулся, взглянул вверх. На балкон 5-го этажа снова зажмурился. Подивился, почему тот балкон не сберег перила Каховских от бомбардировки. Подумал, это к деньгам.